Михаил Алексеев. Корюха. Повесть. Москва. Издательство «Советский писатель», 1981 год. Читает Татьяна Ненарокомова. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».